Нарисованные щеки. Пирог с щеками. Пирог с силиконовыми щеками. В нем больше человеческой муки. После стольких кустарников, я хочу сказать, это нормально, это ненавидит.